Глава 11. Казус Белли. 3,5 месяца назад. Следующий месяц принес нам еще несколько пациентов, но в глобальном смысле ничего не изменилось. В Липецк мы больше не совались, тем более, что после того, как каждая собака в мире узнала о реальных людях со сверхспособностями, город закрыли на карантин. Подробности мы не узнавали, но, судя по видеороликам в сети, там все стало серьезно. Блокпосты на въездах, проверки, патрули по улицам и массовый отток населения. А еще у меня лично сложилось впечатление, что город вернулся в конец прошлого века. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, сколько криминала туда рвануло. Причем, судя по всему, не организованных группировок, а одиночек, решивших заработать на кристаллах, стоящих намного дороже золота. Ну а где деньги, там и трупы. Эта истина доказана веками и литрами пролитой крови. Рыжий на нас здорово обиделся. Наорал по телефону и больше общаться не хочет. Нет, странный человек, да? Сам нашел покупателей, выжил благодаря Рите и обиделся. Хотя, положа руку на сердце, я могу его понять. В те минуты, пока восстанавливался его позвоночник, он был уверен, что снова обезножил. Перепугался, должно быть, знатно. Ладно, пусть его. Отойдет, поговорим. Зато Николай оказался на редкость полезным человеком. Мало того, что полностью взял на себя услуги посредника, пусть и не безвозмездно, так еще и предоставил нам для жилья свою дачу, как только начались проблемы. А потом и вовсе взялся доставлять нам продукты 2 раза в неделю. И все бы хорошо. Живи и радуйся жизни, если бы не дети. Учебный год в разгаре, а они сидят дома. Пусть Рита и занимается с ними по учебникам, но это полумеры. А сами дети в восторге от происходящего и спорят между собой о том, какие способности они получат, когда вырастут. Вот и сегодня утро началось не с кофе. «Пап, а пап?» Едва я открыл глаза, как рядом оказался Никита. «А может быть, что когда я вырасту, я получу и твою способность, и мамину? Или у меня будет чья-то одна? А может, у меня будет своя собственная?» «Да», – исчерпывающе ответил я и, накинув халат, отправился в ванную. А через полчаса, завтракая, обратил внимание на то, что дети увлеченно смотрят какое-то видео на планшете и вновь спорят о сверхспособностях. «Смотри, смотри!» – звонким голосом тараторил Никита. «Почти как Супермен летит!» «Да ну!» – не согласилась с ним сестра. «Летать и на самолете можно, а еще на парашюте. Вот та тетя, которую животные слушались, та действительно крутая». «Да что ты понимаешь?» – возмутился Никита. «Дура, что ли?» «Сам дурак». «А ну, успокоились». На кухню вошла сонная Рита и сразу занялась приготовлением кофе. «Кто тут самый умный?» «Сейчас уроки проверим и узнаем». «А чего она...» На этом дети тихонько ускользнули в комнату, чтобы там продолжить просмотр, а мы завтракали уже в тишине. Ну, почти в тишине. «Надоело все». Отпив из кружки горячий напиток, равнодушно сообщила Рита. «Может, плюнем на все и рванем отсюда? Вот прямо сейчас». «Обсудили же уже все». Поморщился я и отсел от стола к окну, доставая сигарету. «Не получится у нас сейчас переехать. Спалимся». «Деньги же есть», — продолжала гнуть свою линию Рита. «В прошлый раз сработала с гаишниками, а в следующий раз может и не сработать», — пожал плечами я. «Не все же взяточники. Не возьмут, что будем делать? Стрелять? Можно на поезде поехать. С проводницей договориться и все». «Вчетвером», — возразил я. «Да и что мешает проводнице взять деньги, а потом сдать нас на первой же станции?» «Ничего», — вздохнула Рита. «И что тогда? Подождем хотя бы пару недель, чтобы нас не так активно искали. Тогда и поедем». «Думаешь, на это пары недель хватит?» «Думаю, что за это время найдется, кого поискать важнее нас», — пожал плечами я. «Вон весь интернет уже забит роликами про таких, как мы. Дети все утро смотрят. А нам надо сегодня снять квартиру, помнишь?» «Помню». «А может, ты сам?» «Детей одних страшно оставлять», — поежилась Рита. «Как вспомню рожи покупателей, которых Николай вчера привозил, так сразу не по себе становится». «Да ладно тебе, рожи как рожи», — отмахнулся я. «А вот то, что все больше людей знает, где нас искать, Это, конечно, плохо. На самом деле, когда вчера Николай привез четверых мужчин, желающих задорого купить у нас кристаллы, я и сам всерьез напрягся. И да, мне они тоже не понравились. А сейчас я просто успокаивал жену. Меньше всего мне хотелось, чтобы она начала паниковать. Чем не понравились? А вот сам не знаю. Нормальные с виду люди, не урки даже. Скорее наоборот, располагающие к себе, вежливые. А то, что молодые, спортивные и уверенные в себе, так это не недостаток. Но вот не давало покоя что-то, хоть ты тресни. Может, та самая интуиция, о которой никто ничего не может внятно сказать, но почти все уверены, что она у него есть. А может быть, мы просто привыкли, что на нас со всех сторон сыплются неприятности, и уже от любого события, выбивающегося из привычной картины, ждали подвоха. А может быть, все еще проще. По сути, парни пришли зачем? Правильно, чтобы получить способности. А у нас в стране кинематограф учит, что полученные способности нужно использовать в двух вариантах. Либо спасать людей, становясь супергероем, либо идти грабить банк. А поскольку в супергероев я, хоть ты тресни, не верил, то и вариант оставался только один. Пойдут эти архаровцы на грабеж, тут к гадалке не ходи. А потом их поймают и как следует допросят, заставив рассказать, кто им эти способности продал. А в том, что поймают, тут даже сомнений нет ни малейших. Никакие способности от пули не сберегут, не дадут умереть, это да, но не больше. Это пока мы ничего такого не натворили, и все довольно-таки безобидно. Поэтому ими и занимаются обычные провинциальные полицейские. А вот когда случится что-то серьезное, причем уже явно не если, а когда. «Очень плохо», — согласилась Рита. «Тревожно как-то со вчерашнего дня. Неспокойно на душе. Тогда придется пешком», — почесал я затылок, задумавшись. «Слушай, а у тебя краска осталась? Ну, для волос. Ты же несколько цветов покупала». «Ну да, вдруг опять срочно маскироваться придется», — кивнула Рита. «Тебя покрасить?» «Ага, в ярко-рыжий. Под клоуна гримироваться будешь», — улыбнулась супруга. «Сейчас покрашу». «Сама ты клоун», – изобразил я обиду и, не выдержав, усмехнулся. «Гениального актера каждый обидеть может». «Пошли уже, гениальный актер», – фыркнула в ответ Рита. «Бросай свою сигарету, и так уже весь дом провонял». В общем, вышел я из дома уже рыжим и только спустя 2 часа. Ну, разумеется, не все время ушло на то, чтобы покрасить мою отросшую шевелюру. Просто в момент совершения этой косметической операции мы вдруг вспомнили, для чего родители могут запереться днем в ванной, прячась от вездесущих детей. Вспомнили, как говорится, молодость. И как-то сразу отхлынули пессимистические настроения, и на душе легче стало у обоих. Со всеми этими тревогами и попытками спасти свою жизнь мы стали забывать причину, по которой столько лет находимся рядом друг с другом, начали превращаться в боевых товарищей, и мне это не нравилось. Фиг с ними, с опасностями, но и жить одними бедами нельзя. Нужно же иногда и расслабляться. Ну, мы и расслабились немного. А сейчас я шел по городу, насвистывая какую-то прилипчивую мелодию сквозь ткань маски. По сути, узнать меня сейчас было почти невозможно. Ярко-рыжая шевелюра привлекала взгляд, а маска, наоборот, делала мое лицо самым обычным. После того, как началась эта эпопея с вирусами, маски на улице носили многие, даже когда их уже разрешили не носить. Люди ко всему привыкают и отказываются от своих привычек с явно слышным скрипом. Нужную мне квартиру я нашел быстро и вскоре разговаривал с ее хозяйкой об условиях сдачи. «Давайте так», – убеждал я пожилую даму с мелкой визгливой собакой на руках. «Я плачу вам на треть больше, но никакого договора заключать не буду. Идет?» «Не пойдет», – уже во второй раз отказалась она. «Вы мне квартиру ограбите, и где я вас потом искать буду? И вообще подозрительно это все. Почему вы не хотите составить договор?» «Потому что я официально безработный и не хочу, чтобы налоговая задалась вопросом, откуда у меня столько денег». Соврал я, начиная злиться. Причем злился я не на хозяйку квартиры, нет. Она-то как раз в своем праве. Злился я на себя. Вот терпеть не могу врать еще с детства. Просто потому, что каждая, даже самая мелкая ложь, тащит за собой новую неправду, и так до тех пор, пока ты сам не запутаешься. Но невозможно же держать в памяти, где и что ты кому соврал. А я за последние 3 месяца вру постоянно. Не получилось у меня снять квартиру, и, выйдя из подъезда, я нашел лавочку и, сев, погрузился в интернет, подыскивая другие подходящие варианты. Требования у меня были, по сути, простые. Нужна полностью меблированная квартира в новостройке и желательно на месяц, максимум на 2. Почему в новостройке? А потому что там соседи еще не успели примелькаться, и никто никого не знает. Да, есть у такого варианта и минусы в виде постоянно долбящих стены перфораторов и отсутствия нормальных парковок, но тут уж не до жиру, как говорится. На 3-м по счету адресе мне повезло и не повезло одновременно. Не повезло в том, что квартира сдавалась посуточно, и, соответственно, ценник за месяц выходил, мягко говоря, большой. Но и повезло в том же. Соображая на ходу, какую историю ожидает от меня услышать вальяжный, самоуверенный мужчина с явными признаками зеркальной болезни, я, поморщившись про себя, начал врать. «Понимаете, моя теща работает в полиции», — начал я издалека. «И она меня искренне ненавидит». «Ну, знаете, наверное, как это бывает». «Да, конечно, знаю», — глянул на меня мужик с явным сочувствием. «А к чему ты это?» «Да я с командировки на месяц раньше приехал». «И домой идти не хочется», — сально ухмыльнулся владелец квартиры. «Да не то чтобы совсем, но...» Я сделал вид, что замялся, а потом выпалил. «Пожить один хочу, в свое удовольствие. Девок водить буду, пьянствовать. Может, любовницу молодую заведу на месяц. Молодость-то кончается, а в жизни ничего не происходит. Ну ты понимаешь, да?» «Да тут все квартиросъемщики такие», — снова ухмыльнулся мужик. «Только непонятно, зачем тебе на месяц? Бери да и снимай на сутки, когда тебе надо. На рыбалку там соберешься или к друзьям бухать, или на работе отправят в соседнюю область. Нет, ты не думай, я только за, плати и радуйся жизни. Просто непонятно немного. Ну сначала же эту любовницу завести надо, правильно?» «Да ладно», — отмахнулся мужик. «Дело-то не хитрое. Ладно, как я понимаю, документы ты из-за тещи подписывать не хочешь. Вдруг узнает. Ну и зря, не светятся эти договора нигде. Если не начудишь, то их и вовсе никто не увидит. Зачем мне?» «Не хочу рисковать даже в мелочах», — уперся я. «Давай без этих бумажек». «Сотню», — подумав, кивнул владелец квартиры. «И иногда я захожу глянуть, не сжег ли ты мне хату. 1,5 месяц я тебя не вижу», — предложил я свой вариант. Вот так я и стал счастливым обладателем 3-комнатной квартиры на 1 месяц. И, если честно, денег хоть и было жаль, но иметь место, о котором никто не знает, того стоило. Владелец квартиры не в счет, я при нем даже маску не снимал, так что в том, что он меня не узнал, даже если видел по телевизору, я был уверен. Мелькнула, правда, мысль еще и этого мужика телепортировать куда-нибудь в космос, но как промелькнула, так и исчезла. И не буду врать, что только из человеколюбия. Со всеми этими событиями мое человеколюбие начало ощутимо сдавать позиции, и если бы дело было только в нем, то от свидетеля бы я избавился. Переживал, психовал, да, но сделал бы это не раздумывая, просто потому что 4 жизни моей семьи для меня важнее, чем 1 чужая. Другое дело, что такой поступок все только бы ухудшил, и владельцы квартиры начали бы искать, в том числе и здесь. Так что этот поступок только усилил бы опасность. В общем, осмотревшись внимательно в нашем новом убежище и запомнив обстановку, я отправился к семье, пребывая все в том же прекрасном настроении. И даже начавшийся ледяной дождь меня не расстроил. Более того, такой подвох со стороны погоды помог сообразить, что вовсе незачем больше скрывать наше присутствие на даче у Николая. Даже если меня сейчас кто-то узнает, что маловероятно, все равно мы оттуда свалим уже через 2 часа, и отследить нас будет нереально. С этими мыслями я вызвал такси и, дождавшись довольный, забрался в теплую машину, назвав нужный адрес. Водитель попался словоохотливый, и уже через 2 минуты мы вовсю трепались о жизни, точнее о самой злободневной теме дня – «О, в самделишных мутантах». «Да ладно, что, правда ничего не слышал?» — поражался таксист неосведомленности пассажира. «Да это же как в «Людях Икс», только по-настоящему. В интернете куча роликов выложено». «Да ладно тебе, делано не поверил я. Вон у меня дети тоже эту хрень смотрят. То человек летает, то баба какая-то управляет животными. Ну фейк же. Блогеры популярность набирают. Почему-то мне показалось забавным спорить с человеком, верящим в то, что я и так знаю. Вот такой вот выверт сознания. И ничего не хрень. Я сам видел про того летающего придурка ролик. Такое не подделаешь. Особенно, когда он стареть начал. В смысле стареть? Насторожился я, машинально скосив глаза в зеркало. Так-то у меня самого виски за эту пару месяцев капитально посидели. Прям вот так на глазах, что ли? «Ну, почти», — кивнул таксист. «Он и так не подросток был. А тут, пока летал, прям на глазах в старика превратился. И это, он когда падал, кажется, уже мертвым был». «В смысле?» «Так ты сам не видел?» — возмутился водитель. «Это что, получается, не смотрел, но осуждаю, так что ли? Вот сам посмотришь, тогда и спорь. Тоже мне Фома неверующий». На этом наш разговор прекратился на некоторое время. Таксист то ли обиделся, то ли разозлился, а я обдумывал новость про состарившегося летуна. Нет, если бы не мои ощущения разбитости после активного использования способностей, я бы не обратил на такую новость внимания. А так, тут еще и седина поперла. Если до этого седые волосы пробивались только в щетине, то теперь в волосах их полно. Нет, я не юноша, конечно, но не так же быстро. Но сомнения в голове засели. Как без этого? Физику я в школе знал хорошо и прекрасно помнил смысл любого закона сохранения энергии, которые, если обобщить, звучали просто и понятно. Халявы не бывает, и если что-то прибавилось, то что-то должно убавиться. Только вот что? Как думаешь, что ждет в будущем этих мутантов? Продолжил я разговор, стараясь отвлечься от дурных мыслей. Как в фильме «Охоту откроют»? «Да ну, вряд ли», – задумчиво возразил водитель. «Без повода не начнут. Такие же люди ведь, такие же граждане. Думаешь, нужен повод, даже если все будет сделано под правильным лозунгом?» Криво усмехнулся я, сомневаясь. «Думаю, что нужен», – серьезно кивнул водитель. «Даже войны между государствами без повода не начинаются. Ну-ну». А дома от моего хорошего настроения не осталось и следа. «Солнце мое, ты собрала вещи?» С порога спросил я и, не разуваясь, прошел в зал. «Тихо». Одернула меня Рита и снова уставилась в телевизор. А там было на что посмотреть. Вчерашние покупатели кристаллов прямиком от нас отправились в столицу, где устроили нападение на кортеж кого-то из властимущих, причем даже не пряча лица. На экране прямо на наших глазах развернулась короткая, но кровавая бойня. Один из нападавших каким-то образом плющил машины, а второй в это время поливал скомканный металл огнем прямо из ладони со счастливой улыбкой на лице. Еще двоих не было видно, но, если честно, хватило и этих. А в конце видео тот первый подошел к снимавшему и заявил прямо в камеру что-то вроде «Пришло время освободить страну от бандитов при власти, и мы, новое поколение, это сделаем». Если честно, то в речь террориста я не вслушивался. Мысли были заняты другим. «Казус Белли», — негромко проговорил я, вспоминая разговор с таксистом. «Вот он повод». «Что?» — оторвалась от экрана телевизора Рита. «Повод для войны. Только что они его получили», — пояснил я. «Собирай детей, мы переезжаем».